Глава 12. Конец посоха, уткнувшийся монаху в грудь, я разглядел отчетливо. По теням я добрался до туннеля. Не знаю, почему вход не было видно обычным взглядом, но в тенях все как на ладони. Туннель был круглого сечения, словно я перемещался по трубе. И это явно рукотворное сооружение, построенное прямо в камне. По нему я быстро добрался до сферы, в которой прямо сейчас насчитал с десяток призывателей. Все они были из клана ни одного вольника. Само помещение имело несколько уровней, соединенных трубой в центре. Похоже, это было некое устройство, похожее на лифт, которое сейчас не работало. Сама сфера выглядела чуждо изнутри, будто ее строили инопланетяне. Все было слишком гладким, слишком идеальным, слишком ровным. По краям на всех уровнях стояло оборудование, кресла, столы, панели, колонны. Но никаких кнопок, рычагов или еще чего-нибудь. Даже ножек у кресел не было. Такое ощущение, что все внутреннее содержимое вылепили из одного куска пластилина. То ли лаборатория, то ли космический корабль, заточенный в скалу. Я заметил странные полые шары, стоящие на колоннах. Внутри этих шаров были скелеты пауков и арахнидов, только размерами куда больше известных мне. Не знаю, может, эти шары были каменными, а существ в них просто замуровали. Но больше на ум приходила иная аналогия. Скорее всего, сферы были из стекла, а внутри хранились образцы. Через тени все выглядело одинаково, не разобрать. Единственной деталью в этом месте, которая выбивалась из общей картины всей этой нарочитой гладкости, была разбитая сфера. Ее осколки были разбросаны повсюду, но скелета я не заметил. Что бы ни находилось внутри, оно выбралось наружу. Даже через тени можно было увидеть отметины на стенах и потолке уровня, словно что-то когтями оставило их. А раз так, и мелкие детали появились даже в тенях. Значит, этим отметинам много лет. Но вряд ли мой покровитель хотел, чтобы я увидел этот то ли саркофаг, то ли исследовательскую лабораторию. Да и сигнатуры призывателей сейчас толпились на другом уровне. Я поднялся чуть выше и смог разглядеть, что там происходит. На одном из постаментов лежала рука, что ли? Только это была механической, состоящей из множества сегментов брони. Но она была не цельной. Сверху имелось несколько сквозных отверстий ромбовидной формы, да и сама рука оказалась полой внутри. Первая мысль — кто-то попытался воспроизвести длань призывателя. Железная перчатка, отверстие для камней. Да, другие, все другое, но как-то уж слишком похоже. И самое странное, что все это находилось в разломе. Вот такого я раньше никогда не встречал и даже не слышал о подобном. А призыватели прямо сейчас достали большой металлический прямоугольник. Одним движением его крышка исчезла, после чего они стали аккуратно перекладывать перчатку внутрь. Это был какой-то уж очень громадный анимакуб. Обычно они размером со шкатулку. И в чем тут смысл? А кубы нужны, чтобы поместить их содержимое в инвентарь, даже если в предмете нет анимы. Неужели они позволяют вынести что-то из разлома? Все равно, какой в этом смысл? Стоит открыть крышку, как все содержимое растворится. Видимо, я чего-то не знаю, потому что ребята действуют уж очень уверенно. «Тоже интересно, Полдень!» — услышал я Саламандра. — Вылезай, посмотри на это чудо! Я в панике начал оглядываться и проверять лагерь через теневика, но нет, Полдень все еще мирно спал. И в этот момент я осознал свою тупость. полдень? Начал что-то подозревать глава рейда. Он же почувствовал меня каким-то образом, просто решил, что раз кто-то прячется в тенях, то это полдень. В следующее мгновение Саламандр быстро набил сообщение и отправил в чат через аниму. Полдень, будучи в лагере, открыл глаза, и перед ним появилось окно интерфейса. Через несколько мгновений Саламандр скинул длань, и во все стороны ударили искры, светлячки, так их называли. Это волшебная пыльца, моментально выбивающая невидимых из инвиза. Стоит хоть одной искорке коснуться цели — все. Работает на теневиков, духов, мимиков, даже оптические иллюзии. Очень дешевая и очень универсальная вещь. Меня спасло то, что я уже мчался со всех ног по туннелю и не попал под действие светлячков. Но рид-лидер уже бил тревогу. Разумеется, только внутри клана. Полдень вскочил на ноги, вспыхнула длань, а дальше я уже не смотрел, развеяв своего духа. Не, понятное дело, парень призывал теневиков. Я и сам двигался по теням, но с верхнего уровня он не сможет быстро понять, что происходит и куда смотреть. По крайней мере, я на это надеюсь. Вынырнув из тени в нужном месте, я моментально перешел на обычный шаг. Повернув за угол, кивнул группе вольников. Тут как раз находился пост из 4 человек, плюс еще 2, видимо, возвращались с патруля. «Ребят! А, ребят, слушайте, воды не найдется, а? В горле все пересохло конкретно!» — сказал я. «Ну, это есть!» — кивнул усатый мужичок и протянул мне флягу. Сделав пару глотков, я вернул фляжку и поблагодарил человека. Сам потоптался на месте еще некоторое время, словно вспоминая, в какой туннель мне надо, и пошел в нужном направлении. Через тени сложно определить издалека, кто есть кто. А так для полдня будет одна большая группа призывателей, где каждый бродит по своим делам. Тут же пришло сообщение от инфры с требованием доложить обстановку и местонахождение. К счастью, это был внутригрупповой чат. Колосс тут же отписался, что они с Фрейм прожарили твари через дыру в полу и сейчас ждут траппера, который обновит ловушки. Зак отписался следом, что мы с ним проверили 4 из 5 выделенных участков и двигаемся к последнему. На нашем маршруте все было спокойно, так что я без труда встретил его на последней точке, где уже был обвал одного из туннелей. С тех пор ничего не изменилось. Ловушки стояли целыми, так что мы спокойно вернулись. На втором уровне сейчас находилось больше половины всех призывателей рейда. Вряд ли полдень после внезапного пробуждения сможет быстро через уровень заметить Зака, который бродил один. Да еще и разглядеть, что это вольник. Да и вообще, мало ли, человеку приспичило. Ну не в лагере же это делать. «Че, нормально все?» — спросил Зак, когда я подошел. «Да, уже отпустило», — кивнул я. В последнее время слабость редко накатывала, думал, прекратилось уже все. «Слушай, пойдем перекусим, что ли?» В лагере второго яруса все было спокойно, не считая усиленной охраны. Но это обычное дело. Вроде как никто меня не спалил и ни в чем не заподозрил. Проверка все же пришла, но немного с другой стороны. Клановые объявили начало полномасштабного штурма и попросили вольников из прикрытия помочь призванными существами. Призывали волнами по 5 человек, становясь возле спуска на 3 уровень. Задача была простой — отправить существ в атаку как можно дальше. Врагов в тех пещерах хватало. А так как мы все были объединены в рейд, то своих трогать не будут. Мы с Заком послушно призвали ящера, пару гончих и волколака. И вся эта разношерстная братья понеслась вниз навстречу приключениям. Смысл был понятен. Клановые подозревали, что кто-то из вольников втихую поставил обсидиан в длань, чтобы шагнуть в тень, а затем убрал камень обратно. Но любые манипуляции подобного рода с дланью или отпечатками внутри нее сбрасывают ману в ноль. Но раз ящер призвался, значит, маны у меня было больше, чем успело бы накопиться. Вряд ли после такой проверки пепельные решат, что среди них затесался обоирукий. Более вероятно, что кто-то протащил с собой одноразовый артефакт, позволяющий ходить тенями. Так или иначе, завершающий этап начался, клановые пошли штурмовать третий уровень, и бои разгорелись с новой силой. Шли вторые сутки штурма, в котором даже нам пришлось участвовать, потому что босс стал призывать множество своих миньонов. Целые стаи пауков, по 3-4 десятка особей, группы арахнидов и даже разная пещерная живность, вроде скальных змей или каменных червей. На передовую мы не лезли, находясь в тылах вместе с группой поддержки, но нам и тут хватало работы. Колосс с Фреем оказались сыгранной парой, и мы быстро нашли с ними общий язык. Колосс сдерживал фронтовой натиск. Существа Зака прикрывали фланги, Фрей был главной ударной силой в нашем отряде. А я как-то незаметно стал координатором группы. Даже без теневиков мой опыт и острый глаз сделали свое дело. Ну, возможно, что обсидиан в левой длани тоже как-то влиял. А быть может, это влияние моего покровителя. Ну, а быть может, это просто опыт. Но мне было гораздо легче заметить темный силуэт, затаившийся в складках теней арахнида. Проще было просчитать их перемещение по колыханию теней. Я предугадывал атаки врага, давал информацию Фрею для атаки, предупреждал колосса о подбирающейся по потолку пещеры твари. Расставленные Заком крысы чаще других обнаруживали врага, хотя иногда я заставлял его отправлять грызунов в совсем уж странные места. Но арахниды были, если не популярной, то известной расой. А я много конспектов исписал, пока ходил хвостом за эзотериком. Сутки в разломе — вполне долгий срок, чтобы вспомнить многие нюансы. И более чем достаточный, чтобы понять тактику босса. В общем, наш планк мы держали спокойно. Остальные вольники плюс-минус тоже справлялись. А вот у клановых начались первые трудности, когда они столкнулись с элитниками. Битва на третьем уровне длилась 4 часа с переменным успехом, где клановые все же одержали верх, но в итоге были вынуждены отступить. Из обсуждений в чате рейда я понял, что нашим удалось уничтожить элитного арахнидового начальника с отрядом сопровождения. Вторым элитником был арахнид-лучник, его удалось ранить, но тварь сбежала ближе к логову босса. Вот тут и случилась первая потеря. Вольник из вспомогательной группы, что сражалась в первых рядах, получил стрелу в сердце. Не, само попадание уже опасно для призывателя, так как наконечник был смазан двойным ядом. Обычную отраву быстро нейтрализовали, а вот второй слой оказался некротическим. Яд на основе энергии смерти. Вот его и проморгали, а когда заметили, было уже поздно. Раненых тоже хватало, но целители у клана оказались умелыми. Там и природное исцеление, и водяная магия. Даже алхимик был, и маг крови один. Вот только святоши не хватает для полного комплекта целителей. А в остальном же все шло по плану. После битвы призыватели откатились на второй уровень, чтобы привести себя в чувство, а вперед отправился небольшой отряд под предводительством того самого Каина. Некромант поднял просто настоящую орду дохлых пауков, оставшихся после боя. Воины из них получились так себе, но вот закидать врагов мясом — тоже своего рода тактика. Ну, тут в данном случае хитином. В итоге мертвецы еще 2 часа кромсали остатки армии, в том числе и долбили того элитника, лучника который. Главным преимуществом арахнидов нежити был полный иммунитет к ядам, а это было основным оружием противника. Также кислота могла лишь повредить трупы, но вот нанести фатальный урон было уже проблематично. Да, дохлые арахниды в разы менее эффективны их живых версий. но в соотношении 5 к 1 они неплохо справлялись. А когда нежить заканчивалась, Каин просто поднимал новую партию. В таких разломах некромант был настоящей имбой. Главное, ему дали много трупов и обеспечили надежную охрану. Ну и в бой он вступил уже на финальном этапе, когда это было максимально выгодно и эффективно. А до этого его вообще не трогали, как я понял. За эти 2 часа клановые продавили оборону противника до самой последней пещеры, где и находился босс. Он уже в середине битвы с нежитью понял всю бесполезность своих усилий и перестал тратить ману. А еще он часто пытался отправить маяков, но это виды существ, способные становиться точкой призыва. Например, призыватели могут воплощать отпечатки только в паре метров от себя. С боссом подобная ситуация. Чаще всего они даже заклинания не могут далеко от своей пещеры кастовать. Но тот же некромант на погосте смог подымать нежить по всему разлому, и лишь потому, что склеп является для него местом силы. Зак, например, может призвать 1 гончую рядом с другой, независимо от расстояния. Потому что существа со свойствами стая такое позволяют. Вот и у босса было несколько незаметных пауков-яйцекладов. Они абсолютно бесполезны в бою. Они просто пытались пробраться к нам в тыл и засесть. Вот пропусти мы хотя бы 1, и во время финальной битвы нам в спину могла бы ударить настоящая орда членистоногих. Но прах и пепел был кланом опытных разломщиков. Так что они все сделали грамотно. И вот это порождало 2-ю проблему. У босса сейчас полная мана, а все излишки он тратил на призыв миньонов в собственном логове. Так что битва хоть и будет происходить стенка на стенку, легче от этого она не станет. Каин с группой сопровождения вернулся в тыл, основные силы собрались в кулак, обвешались бафами, напризывали существ и отправились в атаку. Мы же остались охранять тылы, в бою такого ранга нам точно делать нечего. И вот в этот момент произошла еще одна странность. Резчик в длани стал гудеть как ненормальный, отчего ладонь постоянно зудела. И хоть практически весь костяк клана ушел далеко вперед, мои ощущения напротив лишь усилились. Я посмотрел в спину некроманта, что сейчас поднимался на 2-й ярус. И чем больше он отдалялся, тем слабее становились вибрации. Я, конечно, подозревал, что если чье-то имя и вписали в храм имен, то, скорее всего, это имя повелителя нежити. Но как-то уж слишком все легко складывается. Не верю я, что может быть так все просто. И тем не менее, инфра отправилась наверх, в лагерь 1-го уровня. Колосс и Фрей были привлечены к атаке вроде как последней линии, но все же. Так что мы с Заком формально могли подняться наверх, в лагерь. Но я пошел один. Даже сам не могу понять, почему я так поступил. Резчик требует крови. Заряд почти опустился до 40%. То есть за эти дни я потерял почти месяц из отведенного мне срока. И что делать? Убивать некроманта прямо посреди рейда его же клана? Провернуть это сейчас, пока Каин на 2-м уровне? Ну, тут меньше всего людей. Почти весь клан сейчас штурмует логово босса. Остальные либо в прикрытии внизу, либо в лагере наверху. Бесит и то, что я не знаю, где Полдень. Он вроде как пошел с остальными на штурм. В таких боях теневиков часто используют в качестве наводчиков. Они могут из тени давать информацию по противнику, и хорошо, если так. Но все равно за месяц в Москве будет уже 2 дохлых высокоранговых некроманта, которых в принципе-то не так легко убить. И в обоих случаях я буду болтаться рядом. Уверен, если клановые соберут консилиум, аккумулируют все исследовательские и аналитические отделы, позовут лучших сыщиков человечества, то у них будут некоторые шансы заметить закономерности. Не, а если серьезно, меня вычислят еще до возвращения в столицу, и это я оптимистично настроен. Придя к таким мыслям, я выдохнул и остановился. Дюжина, Дюжина, ну что ж ты творишь-то, Эза? Проговорил я вслух. Развернулся и пошел обратно, подальше от некроманта. Надо придержать заряд резчика хоть немного и скорректировать планы в соответствии с новыми. Грохот и крики отвлекли меня от раздумий. Я обернулся, вслушиваясь в обстановку. Звуки повторились. Это второй ярус, как раз там, куда пошел Каин. Пробежав примерно половину этажа, я увидел лежащее на земле тело. Призыватель из клана, один из тех, что сопровождал некроманта. Нащупал пульс, осмотрел парня. Ни одной раны, но он еле дышит, и сердце практически не бьется. И тем не менее, дышал он ровно, словно бы провалился в глубокий сон. Дальше я перемещался медленнее, держа кинжал наготове. Но использовать все-таки левую длань я не решался пока. Звуки вели в одну из защищенных пещер. На входе я увидел оставшихся двоих из сопровождения Каина. Они также лежали еле дыша. Но ни ран, ни внешних повреждений я не заметил. Зайдя в пещеру, я увидел весьма занимательную картинку. В метре над землей висел распятый некромант. Руки и ноги были связаны нитями голубого пламени, такими же, как Молган в свое время сшивал мне сердце. Только эти словно приклеились к стенам пещеры, не давая Каину пошевелиться. Сам некромант висел с запрокинутой головой, а из его рта вырывались бледные огоньки, что влетали в сферу голубого огня над ним. Этот шар просто висел в воздухе и словно бы вытягивал пламя из некроманта. А вокруг него ходил сутулый человек в сером плаще и посохом чертил на земле руны, которые тут же вспыхивали, собираясь в магический круг. Левая ладонь зудела нестерпимо, а затем вибрация прекратилась. Я с удивлением понял, что резчик сам вышел из длани, оказавшись в моей ладони. При этом ремешок артефактных часов лопнул, так что мою левую руку покрывали черные пластины брони, с которых медленно стекал темный дым. «Погоди, погоди!» — послышался сухой, уверенный голос. «С некромантами вечно много мороки. Надо сразу все правильно сделать, а то он больше так легко не попадется». Я даже голову наклонил на бок, разглядывая эту чудесную картину. Что бы тут ни происходило, это явно внутреннее дело клана. Но раз кто-то хочет убить этого некроманта, то почему бы мне просто не забрать этот свой кусок пирога? «Я могу помочь?» — произнес я. Незнакомец обернулся, и я, наконец, смог разглядеть его лицо. Вытянутое, бледное, с заостренными скулами. В его взгляде было что-то хищное, но при этом мужчина оставался спокойным. Так смотрит лев на гиену, отчетливо понимая, кто здесь сильнейший. Словно не он вломился в одиночку в разлом с целым рейдом высокоранговых противников, а это мы к нему в дом пришли. «Эз?» Человек расплылся в улыбке, стоило ему увидеть резчик. А затем он посмотрел мне в глаза, и улыбка стала печальной. От этого взгляда у меня даже мурашки по спине побежали. Словно в душу мне заглянули. «Ты не эзотерик». Человек обернулся обратно к распятому некроманту. «Но у тебя его длань». «Это моя длань». Переборол я оцепенение и сделал шаг вперед. «Другим заливай. Уж я-то узнаю ее». Человек отошел в сторону, разглядывая меня, словно диковинную зверушку. А я, наконец, смог рассмотреть его длань. Всего лишь четвертый ранг, но вот сочетание камней мне было незнакомо. Рубины и кость, огонь и смерть. Что же это за архетип-то? Огонь, душ. Понял мою нерешительность человек. Редкий и сложный тип. Потустороннее пламя, если тебе так проще. Из него создавались те самые нити, как, видимо, и шар над головой некроманта. Он что, повелитель гомункулов? Такими нитями сшивают плоть. А ты, стало быть, ученик эзотерика. Продолжал тем временем незнакомец, но голос его был каким-то грустным. Он все-таки не стал тебя убивать, понимаю. Признаюсь, мне жаль, но его поступок отбрасывает тень. Так ведь у вас принято говорить. Чем ближе я подходил, тем отчетливее понимал простую вещь. Резчик тянулся к цели, желая пробить сердце врага. Только это был не Каин, а именно этот странный призыватель. Ты следил за нами от самого вокзала и шел с нами до самого разлома. О, так ты уже научился пользоваться путеводной нитью резчика. Хотя нет, тогда бы ты раньше меня заметил. Просто почувствовал отклик. Кто ты такой? Видимо, тот, чье имя выбито в храме, да? Улыбнулся незнакомец. Хочешь продлить свою жизнь за счет моей? Ну, я не против. Пожал плечами я. Вот так вот просто. Убьешь невиновного человека. Я, между прочим, мир от зла спасаю. И кивок в сторону бледнеющего Каина. Если твое имя вписано в храм имен, то тому есть причина. Какая причина была у эзотерика? Какой страшный грех он совершил, ты знаешь? Усмехнулся человек. Он сказал тебе, да? Вижу, что не сказал. А мы с ним совершили самое страшное злодеяние. Будь у храма имен больше возможностей, он натравил бы на нас всех призывателей мира. Но вместо этого здесь лишь 18-летний молокосос с костяным ножом. Покачал головой незнакомец. Если он и пытался меня разозлить и спровоцировать, то, признаю, это ему удалось. Но я не стал недооценивать противника, да и отпускать его я не собирался. Так или иначе, из-за него активировался резчик, содрав с заряда еще 10%. И тут уж либо он, либо я. Можно сказать, ничего личного. А потому решил я не размениваться на мелочи и сразу использовать свою сильнейшую комбинацию. Ликантроп появился в центре пещеры, сразу в волчьей ипостаси. Справа смиренно поклонился монах, а я сам приготовился шагнуть в тень, чтобы не попасть под удар. Противник, казалось, вообще не удивился второй длани, словно это было нечто обыденное. К счастью, ликан сразу же атаковал незнакомца, я лишь добавил ему скорости. Двойной баф, и волк размазался по пещере серым пятном. Даже я с трудом смог разобрать отдельные его движения. Только в следующую секунду оборотень вспыхнул голубым пламенем и растаял. За одно мгновение. Не-не, не сгорел от полученного урона, а просто перестал существовать. Изгнание. Пожал плечами человек и улыбнулся. Отлично работает против низкоранговых отпечатков. Это так. Некроманские фишки забей. А в следующую секунду он бросился, как показалось, на меня. Я ушел влево, но человек атаковал монаха. Выпад посохом, удар дланью, подсечка. Но от всего этого монах с легкостью уклонился. А затем разворот, обманный выпад, удар локтем и тычок посохом. Вся эта атака заняла около секунды. Я большую часть времени видел лишь развивающиеся полы серого плаща. Но вот конец посоха, ударивший монаха в грудь, я разглядел отчетливо. Старик пошатнулся, крякнул, разлил чай и исчез. А мой противник лишь выпрямился и с довольной улыбкой посмотрел на меня. «Смотри-ка, все еще могу. Ты чего так смотришь? Ой, только не говори, что ты так не...» «Что? Серьезно? Ты же ученик эзотерика. О, как все запущено!» Я все еще сжимал кинжалы, артефактный ящик. Но, признаюсь честно, уверенности в своих силах у меня поубавилось. «Ты все еще думаешь, что справишься?» — улыбнулся человек. «Да кто ты такой вообще?» — разозлился я. «О, узнаю почерк эзотерика. Стоит чему-то пойти не по сценарию, как он сразу отступает. Все должно быть строго по плану». «Я не эзотерик!» «Ойли!» — усмехнулся человек. Я не успел ответить, потому что из туннелей послышался крик и топот. Я уж было решил, что к Каину спешит подмога, но ошибся. Что бы там ни было, люди бежали мимо, а мне отсюда не видно. «Да, кажется, что-то пошло точно не по сценарию. Стал серьезным мой противник. Не мешай мне, пожалуйста. Надо закончить дело. Мне не хотелось бы тебя убивать». И он развернулся ко мне спиной и пошел в сторону Каина, который уже висел на нитях безвольной куклой. Да и выглядел он как-то уж слишком бледно. Даже для некроманта. Я же решил воспользоваться паузой и быстро заглянул в интерфейс. Канал рейда призывно мигал красным. Открыв его, увидел лишь одну надпись красным шрифтом. «Отступление всем! Немедленно покинуть разлом!» А затем по пещерам прошел такой рев, что у меня подогнулись колени. Похоже, слава клана «Прах и пепел» была несколько преувеличена. Потому что так реветь может только босс. И что-то этот звук совсем не похож на агонию умирающего создания. Скорее, совсем наоборот. Тем временем изо рта Каина вырвался последний лепесток пламени, соединившийся с огненной сферой. Незнакомец вытянул посох, и шар голубого огня влетел в навершие, выполненное в форме когтистой лапы. Получилось все так, будто бы эта лапа сжимает сгусток огня. «Ну, вот теперь и все», — довольно кивнул незнакомец. «Что пишут в чате, Минь-С? Облажались на боссе, да? Но это и неудивительно. Возможно, это древнейший арахнит во всех ныне существующих мирах. Но это же разломная тварь. А что не мешает ей быть древнейшим арахнидом?» Пожал плечами человек. Он спокойно прошел в метре от меня, даже не опасаясь атаки. Признаюсь, я еле сдержался, чтобы не ударить в спину, но все же не стал. Внутренняя звериная чуйка, выработанная за годы странствий по диким землям, сейчас вопила, что этот противник, всего-то 4-го ранга, мне вообще не по зубам. И дело даже не в ранге. Он просто на другом уровне. Не будет никакой битвы на пределе возможностей, как с лютоволком из гоблинского разлома. Не будет никаких микроскопических шансов, как с боссом инфернального разлома. Нет смысла даже готовиться к такому бою, как с некромантом на погосте. Этот странный тип был призывателем 4-го ранга. Таких можно убить даже слаженной работой подготовленного отряда обычных людей, по крайней мере, чаще всего на это есть шансы. И я, как именователь теневик, должен с легкостью расправляться с подобными врагами, но не с ним. Тут что-то нечисто с этим парнем. Чуйка ведет себя так, словно я столкнулся с опытнейшим призывателем седьмого, а то, может быть, и восьмого ранга, а не какой-то там четвертый. Звуки битвы и рев монстров тем временем набирали обороты. Мой противник уже вышел в туннель, а я так и остался на месте. «Тебе бы подкачаться, мини-эс. А тут как раз почти все свалили. Но как хороший ученик эзотерика, ты должен свалить с остальными, чтобы все обдумать, составить план и все такое. Или...» Он сделал паузу и с усмешкой посмотрел на меня. «Может, ты все же правша, а, мини-эс?» «Да кто он, блин, такой вообще?» Незнакомец скрылся за поворотом. Я посмотрел на активные длани. Левая черная, сжимающая резчик, и правая, обычная, с артефактным кинжалом. Нет, в одном этот странный тип был все-таки прав. У меня есть реальное преимущество перед остальными. Если босс ранен, то его можно добить, подгадав нужный момент. Но вот для этого требуется прорваться через орду монстров, что сейчас гонит игроков наверх. Я вздохнул, улыбнулся и шагнул в тень.